Индустриальное общество и политическое развитие в начале XX века. Индустриальное общество. В конце XIX – начале XX веков в ведущих странах Европы и США развертывается вторая промышленно-технологическая революция. Начался стремительный переход к новым техническим принципам и технологиям. Технологической зрелости к этому времени достигли Великобритания, Франция, Германия, США, Бельгия. На путь ускоренной индустрии встали также Россия, Швеция, Италия, часть Австро-Венгрии, Канада, Япония. В то же время развитие тяжелой промышленности оставалось важным для многих государств мира вплоть до второй половины XX века. В начале века в передовых странах промышленное производство уже преобладало над сельскохозяйственным. Стало ярко заметно увеличение числа занятых в промышленности и сокращение работников в сельскохозяйственном производстве. Происходит рост числа работников в сфере услуг. Происходил быстрый рост городов. Например, в Европе в 1880 году насчитывалось 8 городов с населением свыше 1,5 миллиона человек, а в 1914 году их число увеличилось до 29. Происходит массовое производство промышленных товаров, что неизменно меняло быт и условия жизни людей. В начале XX века усилились процессы концентрации производства и капитала. В это время мелкие организации и компании объединялись или скупались более удачливыми компаниями и магнатами. Усилились процессы концентрации банковского капитала. Появились гигантские акционерные банки, способные обслуживать крупнейшие предприятия, которые требовали больших инвестиций, вложений в производство. Слияние промышленного и банковского капитала привело к формированию финансового капитала. Все это вело к большой конкуренции, что привело к созданию антимонопольной политики. Происходит усиление роли государства в экономической жизни. Так, США были вынуждены регулировать конкуренцию с помощью антимонопольной политики и создать законы об охране природных ресурсов 1906-1908 годы. Происходит социальный реформизм. Инициатором социальных реформ стала Германия. Правительство начало осуществлять социальное страхование, были приняты законы о компенсации за производственный травматизм, различные системы страхования, в том числе и пенсионные. Для развития социальной сферы в начале века индустриальные страны имели уже значительные средства. В начале XX века определились два пути реализации накопленного экономического потенциала. Один путь – социальные реформы, перераспределение части производимого богатства на социальные цели, а другой – военная и внешнеэкономическая экспансия, милитаризация. Такой путь избрали Германия и Япония. В канун войны все ведущие индустриальные страны, кроме Швеции, США и других, были вовлечены в гонку вооружений. Индустриальные страны вовлекли в международный обмен весь мир. Самые удаленные уголки планеты подключились к системе мировой торговли. Происходила невиданная массовая миграция населения. За период с 1870 по 1914 годы из Европы выехало около 26 миллионов человек. Бурное неравномерное экономическое развитие породило новое соотношение сил между великими державами. Первое место заняли США. На втором месте по объему промышленного производства оказалась Германия, опередив Великобританию. Франция несколько отставала от темпов. Преобладание аграрного населения и медленные темпы формирования широкого слоя покупателей массовых товаров сказывались на экономическом росте. В начале века Австро-Венгрия по территории и населению была одним из крупнейших государств в Европе. По уровню промышленного развития страна значительно опережала Италию, но уступала Франции. Политическое развитие. Под влиянием широкого общественного движения демократизация стала общемировой тенденцией. Демократизация развивалась по трем направлениям: расширение полномочий представительных органов власти, парламентов, расширение избирательных прав граждан в пользу всеобщих выборов, снятие ограничений на деятельность различных политических и общественных организаций. В отличие от республиканских демократий, сложившихся во Франции парламентская республика и в США президентская, другие великие державы Европы, а также Япония, были парламентскими монархиями. Общими для индустриальных стран и государств, вставших на этот путь, стало расширение избирательных прав граждан. В 20 веке политические партии становятся массовыми, централизованными, с сетью комитетов или секций на местах. Формируется партийный аппарат, слой оплачиваемых из партийной кассы функционеров. Партийная борьба развивалась в рамках нескольких главных идеологических направлений – консерватизма, либерализма, социализма и марксизма. Религия и национализм также являлись политико-идеологическими платформами отдельных партий. Образованный в 1889 году Второй интернационал в начале века объединил свыше двух десятков социалистических, социал-демократических и рабочих партий почти всех европейских стран. Они придерживались идеи марксизма или иных социалистических и кооперативных теорий. Но все они были едины в осуждении капитализма. Среди социал-демократов возникли теоретические споры о путях и методах достижения социалистического идеала. Революция или постепенное реформирование капитализма – такова суть разногласий. Умеренное реформистское крыло стало преобладающим перед Первой мировой войной. В то же время начало формироваться как самостоятельное направление леворадикальное крыло в социал-демократии, которое отрицало значение реформ и делала ставку на социальную революцию. Во всех индустриальных странах начался подъем рабочего движения. Профсоюзы освобождались от опеки либералов и сближались главным образом с социалистическими партиями. Социалистические партии, требовавшие реформ, находились в оппозиции, и реформы проводились либеральными политическими силами. Эти перемены произошли почти одновременно в США, Великобритании, Франции, Италии и других странах. В США на президентских выборах победил демократ Вильсон, который начал проводить политику расширения государственного регулирования и социальных реформ. В Великобритании правила либеральная партия. Главным проводником реформистской политики стал Ллойд Джордж. В Германии главной политической силой оставались консерваторы. Во Франции преобладающей партией стала партия радикалов, образованная в 1901 году. А с 1902 года формировались коалиционные правительства. В Италии сложилась многопартийная система, включающая большое число мелких партий и групп. Основу парламентского большинства, на которую опирались реформистские правительства Италии, составляли различные либеральные партии. В начале 20 века стал заметен рост националистических настроений и усиление влияния националистических организаций. Национализм стал воинственным, граничил с национальной неприязнью и ненавистью. В Германии действовали Пангерманский союз и ряд других организаций, которые пропагандировали идеологию пангерманизма. Превосходство немецкой нации над другими народами, прежде всего славянами. Во Франции националистические организации выступили за восстановление монархии. Накануне войны национализм расцвел во всех странах, готовых вступить в противоборство. В начале 20 века развернулось соперничество небольшой группы индустриальных государств за захват территорий и раздел мира на сферы влияния. В итоге произошло завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами – Великобританией, Францией, Бельгией, Германией, Италией, США, Японией, Нидерландами. В этом дележе участвовала и Российская империя. На рубеже 19-20 веков началась борьба за передел колоний и сфер влияния, борьба, которая стала предвестницей Первой мировой войны. Испано-американская 1889 год, англо-бурская 1899-1902 годы, русско-японская 1904-1905 годы и другие войны.